Глава 12. Софи. «Нет», — хмыкнула я, вмешиваясь в разговор мужчин. «Вообще не понимаю, какое вам до меня и моей компании есть дело», — вскинула я бровь вверх, посылая на мужчину самый наглый взгляд из всех возможных. «Слишком подозрительно ты одета», — ответил Аур, неожиданно поднимаясь со своего места, опираясь о стол рукой, приближая свое лицо ко мне. Быстрое движение, и его рука замирает около моей шеи. Каст среагировал моментально, перехватывая парня за запястье. «Лишь высшие могут проверять метки невест», — процедил Ирн. «Я высший», — возразил наглец. «Ты еще мальчишка, на вид не прошедший инициацию. Навряд ли у тебя есть право касаться меток чужих невест. Покажи знак курса», — с угрожающими нотками в голосе произнес Каст, а Аур неожиданно стушевался. «Сэр, все нормально?» — раздался голос справа. Друзья Аура подошли к нам с подозрением, рассматривая нашу компанию и ожидая ответа от парня. «Да», — наконец ответил он, выпрямляясь и выдергивая свою руку из схватки Ирна. «Пойдем», — кинув напоследок неопределенный взгляд в мою сторону, добавил он и первый направился на выход. Стоило им покинуть заведение, как Каст взволнованно посмотрел на меня. «Он ничего тебе не сделал?» Я обернулся, когда он уже был рядом. «Нет, ты вовремя подошел. Давай скорее покушаем и отправимся дальше. С него останется в Вофи обратиться», — поторопила я мужчину. И оказалась права. Стоило нам закончить трапезу и покинуть заведение, как вдалеке показались ауры в уже знакомой белоснежной форме. И, кажется, они направлялись в нашу сторону. Каст тоже приметил их и, схватив меня за руку, повел в другую сторону. На наше счастье, мы смогли быстро затеряться в толпе, поэтому совсем скоро покинули центральную улицу без особых неприятностей. «Так, что с аранами?» — спросила я. «Это ящеры, летающие. Кажется, в твоем мире есть похожий вид рептилий, только он небольшого размера». «Ящерицы? Серьезно? Да еще и с крыльями. А это не опасно?» — спросила я. «Нет. Они помогут нам за день пересечь почти половину пути. Так что это наилучший способ передвижения сейчас», — успокоил меня мужчина. «Хорошо. Слушай, а мои женихи не могут меня почувствовать? Ну, через связь?» — спросила я. «Могут. И это странно», — вдруг остановился мужчина. «Покажи-ка свою метку, Софи». Я торопливо обернулась к нему, чтобы спустя мгновение почувствовать теплые пальцы на своей шее. Резко выдохнув, я прикусила губу, ощущая, как от касания Ирна мое тело прошивает волна жара. «Черт, я, наверное, никогда к этому не привыкну». «Льяр, меня побери! Они не могут почувствовать тебя!» — выдохнул Ирн. «Ты как-то связала меня с собой, и эта связь блокирует связь твоих женихов. Я-то думал, что они еще вычисляют наше местоположение из-за дальности расстояния, поэтому еще не здесь. А они просто не могут тебя почувствовать». «И что делать?» «Нам нужно торопиться. Это не самая большая проблема, Софи. Твоя энергия скоро переполнит тебя, и поцелуи со мной делу вообще не помогут. Надо как можно скорее вернуть тебя женихам. Лишь они смогут опустошить тебя», — с нотками разочарования в голосе ответил Ирн. И мне бы промолчать, но вопрос сам сорвался с губ. «А ты? Ты не можешь сделать это сам?» — прошептала я, чувствуя, как Ирн убрал пальцы с моей шеи, но боясь оборачиваться к нему. Не знаю, что подтолкнуло меня к этому вопросу. Может, это так энергия воздействовала на меня, но я хотела услышать положительный ответ. Но вместо этого Каст неожиданно притянул меня к себе, осторожно обхватывая мою шею ладонью и заставляя меня откинуть голову назад ему на плечо. Горячие губы коснулись моего уха, вызывая толпу мурашек. Я взволнованно замерла, опасаясь того, что будет дальше. «Ты понимаешь, что ты предлагаешь, Софи?» — прошептал он мне. «Я и так еле держусь рядом с тобой, девочка. Ты должна принадлежать аурам, а не таким, как я. Так почему ты заставляешь меня желать тебя?» Знала бы я ответ на этот вопрос. Я что об аурах, что об Иренах знала постолько поскольку. Про энергию и силу мужчин и того меньше. Да и в своих чувствах никак не могла разобраться из-за всей этой странной ситуации и банального незнания. И Ирн не торопился ничего мне пояснять, хотя, боюсь, он и сам не знал, что делать со мной, с невестой, обладающей настолько огромным резервом. «Думаешь, я делаю это специально? Я сама не понимаю, почему мое тело горит от твоих объятий прямо сейчас. В жизни не могла представить, что буду плавиться от шепота на ухо. И уж тем более не могла подумать, что буду предлагать себя тому, кого знаю меньше суток». В бессилии ответила я, чувствуя, как дыхание сбивается. «Подумать только, стоим посреди улицы под взглядами редких прохожих и говорим совсем не на просветительские темы. Если обстоятельства сложатся так, что другого варианта не будет, — неожиданно ответил Каст. «То, — прошептала я в ответ, поворачивая голову в его сторону, — жадные губы накрыли мой рот в тот же миг, заставив меня задрожать в крепких объятиях. Я возьму тебя, девочка, там, где придется, и ничто меня не остановит. Ты станешь моей, Софи», — прошептал мне в губы Ирн, и мое сердце от его обещания забилось, как сумасшедшее. «Хорошо», — выдохнула я, сама не осознавая, что творю. «Сумасшедшее. Как есть сумасшедшее». Крепкие руки отпустили меня, вот только как же не хотелось отстраняться. Как вообще можно так запросто побороть желание после такого обещания? Но было бы безумием сейчас попросить Ирна взять меня, хотя по факту я сказала ему прямым текстом, что хочу его. Господи, стыдно-то как. Словно помутнение какое-то. Ну а как иначе? Точно от избытка энергии в голове что-то переклинивает. Иного объяснения происходящему нет. Будь на месте Каста, сейчас Дар или Тайр, они бы точно не сомневались. «Ох, София, да хватит уже думать об этом. Ты словно сучка в течке. Успокойся, мать твою». Надо отдать должное мужчине. Он был явно сдержаннее меня, поэтому молча взял за руку и потащил за собой дальше. И я пошла. А был выбор? Нет. И пофиг, что тело горит, а между ног свербит. Никогда не думала, что у меня будет либидо зашкаливать. Жила же спокойно. Что началось-то? Успокоиться все же получилось. Спустя минут 10, когда мы остановились около огромного ангара с распахнутыми настежь воротами. Нетрудно было догадаться, мы пришли за Араном. И первого же ящера я увидела на полигоне рядом. Он, оттолкнувшись от земли, легко взлетел, унося своих пассажиров в неизвестном направлении. «Пойдем», — скомандовал Ирн и повел меня к двум аурам, стоящим неподалеку. При нашем приближении они синхронно окинули нас заинтересованными взглядами, словно оценивали наше материальное положение. «Нужен Аран?» — поинтересовался один из них. «Да, да, Лукры. Сколько?» Не став вдаваться в лишние подробности, поинтересовался Каст. 30, — ответил Аур, впрочем, не отрывая именно от меня своего взгляда. «Госпожа», — вдруг обратился компаньон Аура, с которым общался Каст, — «у вас все хорошо?» «Да-да, нам нужно добраться до Лукры. Только и всего», — заверила я их, уже проклиная бдительных горожан. «Это ж каждый спросит и переспросит, не украли ли меня. Похоже, это Каста надо прятать под плащом, а не меня. Избежим большинства вопросов, ей-богу». Арана нам все же выдали. Деньги, конечно, тоже взяли. Но отдельного рассказа заслуживает момент, как я забиралась на огромную синюю рептилию, ведь никаких приспособлений для этого не предназначалось. Похоже, невесты все же путешествовали иначе по миру. Хотя, почему я удивляюсь? Это точно живность для перемещения самих ауров или ирнов, а никак не изнеженных фиалок. В общем, суть не в этом. Денег у нас не было. Точнее, у Каста их было немного. У меня так и вовсе ноль. Поэтому грех жаловаться, правда? В общем, забираться на Арана пришлось по крылу и частично по лапе. Нет, на лапу-то я забралась, а вот по гладкому боку никак. Ноги скользили, а пальцы постоянно срывались с крыла, заставляя меня пару раз клюнуть носом в гладкую чешую. Кажется, даже рептилия посмеивалась над моими жалкими попытками. И нет, Ирн не был мерзавцем, насмехающимся надо мной. Он честно предлагал пару раз помощь. Но я же сама, я же могу. И чего я заупрямилась, сама не понимаю. Но почему-то хотелось доказать себе, что мне по силе забраться на спину Арана самостоятельно. Вот и пыхтела, как чайник, насилуя своими попытками несчастную животинку. Наверное, я ей надоела, ведь в итоге она повернула ко мне морду, смерив презрительным взглядом. Вот клянусь, что взгляд был полон презрения. А после, уткнувшись мне носом под задницу, Аран отправил меня в полет прямиком себе на спину. Я опомниться не успела, как лежала между грубых наростов и ошалела смотрела вниз на удивленного Каста. «Ты цела?» — поинтересовался он. «Ага», — только и смогла ответить я, устраиваясь удобнее и смотря, как Ирн в два прыжка забирается на спину и усаживается сзади меня. «Ну вот и почему у меня так не получилось? Вон как по крышам бегала, а тут словно и не занималась никогда физически. Неудачница». «Ты готова?» — спросил Каст. «К чему?» Успела только спросить я, как Аран вдруг поскакал, как радостная собака, увидевшая своего любимого хозяина, к полигону. Визг — это все, на что меня хватило, прежде чем ящерица распахнула крылья и взмыла вверх. Ветер ударил в лицо, растрепав и так запутанные волосы на голове. Пока я отплевывалась от прилипших к губам локонов, мы уже поднялись на огромную высоту. Ну, для меня огромную. Если упасть, то точно места живого не останется. «Если боишься высоты, лучше не смотри вниз», — опоздал с предупреждением Ирн. Но я уже глянула и, побледнев, уставилась перед собой вперед. «Лучше смотреть на горизонт, чем вниз. Иначе я точно прям в полете от страха скончаюсь». «Все нормально, Софи?» — заподозрив что-то неладное, спросил мужчина. «Да», — выдавила я из себя. «Тогда поверни голову налево. Тебе понравится». пообещал он. Честно, я скептически к этому отнеслась, но сделала, как он сказал, тут же в изумлении распахивая глаза. Воздушный, белоснежный город парил вдалеке, призывая меня в восхищении приоткрыть рот. «Что это? Как это?» — прошептала я. «Именно туда мы и направляемся. Столица этой части — Лукра. Сейчас повернем в ту сторону», — пообещал Ирн. И в самом деле Аран начал менять траекторию своего полета, и вскоре воздушный город оказался перед нами, привлекая к себе все мое внимание. «Почему город там? Почему не на земле?» — спросила я. «Из-за них», — указал куда-то ниже Ирн. И я только сейчас заметила, что под парящим в воздухе городом бьет огромный водопад. Но лишь после того, как я в течение нескольких минут рассматривала чудо природы, я поняла, что водопад вовсе не водопад. Это какие-то существа, то поднимающиеся, то падающие и состоящие из воды. «Это кто?» — опешила я. «Водяные араны», — ответил мужчина. «Они живут за счет энергии города. А еще они используются высшими аурами для быстрого и комфортного перемещения из одной точки мира в другую. Ведь не у всех есть такие уникальные невесты, как ты. А чтобы открыть портал на большое расстояние, нужно много сил, которые накопить очень тяжело. И, кстати, такие города есть по всему миру, и под ними живут водяные араны. Недалеко от столицы Мирт есть такой, и было бы удачно воспользоваться водяным араном. Но, к сожалению, для меня этот способ закрыт. Ничего страшного. Мне интересно узнать что-то новое об этом удивительном мире. С тобой интересно путешествовать, Каст», — попыталась я успокоить мужчину. Ему однозначно было неудобно из-за своего происхождения, хотя я не видела в этом ничего такого. И очень надеялась, что когда мы прибудем в столицу, и я встречусь с Даром, он поможет снять все обвинения с Каста и сделать его нормальным членом общества. Ведь Ирн, как никто, заслужил это. Он все же не только Ирн, но и наполовину Аур.